63. Полезные упражнения. Едва ли не самым главным, во всяком случае одним из основных условий, входящих в масштаб начального родоначального модуля, является простое знание того, что вокруг нас существует созданное, частью сознательно, частью с течением интересов и случайностей, с одной стороны созидательные модули, а с другой разрушительные. И что в настоящее время они полностью определяют лицо окружающего нас мира. Конечно, сами модули, их совершенство и направленность являются продуктом существующих в данном обществе идеалов, взглядов, обычаев, религиозных основ, степени развития производительных сил, качества населения и так далее. Все это так, но проявляет себя вся эта совокупность условий только через оформление в виде модулей. И модули возникают независимо от того, думают об их создании люди или не думают. Так, например, при необходимости сделать хотя бы табуретку, мы бессознательно, но обязательно построим модуль, в основании которого будет и общественно необходимое действие изготовления табуретки, и будут свои движения денежных потоков, что-то придется купить, доски и тот же клей, например. Будет в этом модуле и масштаб, то есть учет и обеспечение всех условий, необходимых, чтобы изготовление табуретки состоялось. В него войдут наличие необходимого материала для изготовления табуретки, инструмент, умение делать эту работу, помещение или хотя бы уголочек, где можно заняться изготовлением табуретки, наличие свободного времени и так далее. Если какого-то элемента не будет, модуль не состоится. Его основание, изготовление табуретки, станет невыполнимым. А в жизни мы это ощутим как невозможность изготовить табуретку. Несколько раньше, по ходу нашего повествования, мы вели разговор об идущем сейчас мировоззренческом сдвиге. Приводили для его пояснения сравнение римской системы исчисления с арабской. Доказывали, что новая система исчисления – это прежде всего система новых понятий, цифр и новых правил. Из собственной практики обучения счету мы знаем, что обучение состоит не только из запоминания новых понятий и правил, но и в закреплении их какими-то упражнениями. Мы уже знаем некоторое количество новых понятий и правил, и пора перейти к решению примеров и задач по созидательным и разрушительным модулям. А в ходе их решения мы будем изучать последующие новые понятия и правила, готовиться к постижению родоначальных модулей. Нитью для упражнений в определении модулей может явиться любой повод или обстоятельство, связанное с деньгами, производством, экономикой и так далее. Возьмем для примера такое расхожее и всем известное изречение. 64. Кто платит деньги, тот заказывает музыку. Задумаемся, а всегда ли это так? И если не всегда, то почему? Сейчас эти строки пишутся в марте 1996 года. Толпами ходят так называемые обманутые вкладчики. Их образовалось что-то около 38 миллионов, если верить публикациям. Видимо, так оно и есть. Достоверно известно, что все они деньги платили. Кто в Артон, кто в Хопер, кто в РДС, кто в знаменитую МММ. А где музыка звонкого металла, на которую они явно рассчитывали? Когда платят в ресторане музыкантам, то там все так и получается. Деньги заплатил, музыку заказал. Музыканты за деньги сыграют все, что душе угодно. А вот в случае с МММ так не получилось. Деньги люди заплатили, а музыкального звона обещанных дивидендов так и нет. Вернемся снова в ресторан и попробуем чуть поближе посмотреть на ситуацию с музыкантами. Внешне, да, выглядит так. Музыкантам сначала платят деньги, и только после этого музыканты исполняют музыку. Но это внешняя сторона дела. Когда речь идет о деньгах, есть смысл посмотреть поглубже. Спросим себя, а могут ли? Имеют ли музыканты возможность, получив деньги, музыку не сыграть? Ответ понятен и очевиден – не могут. Оставим в стороне этические, моральные и прочие соображения. Они срабатывают далеко не всегда. И вспомним о том, что подвыпившая публика за такое хамство со стороны музыкантов может трудолюбиво постучать и по их творческим физиономиям, и посредством производства музыкальным инструментом, и сделать многие другие неприятности. Выплата денег перед исполнением – это заключение своеобразного договора и обозначает только его серьезность и гарантирует наличие денег у заказчика. Музыканты точно знают, что деньги они получают только как гарантию будущей оплаты, и что их можно считать своими только после исполнения музыки, исполнения договора. Так что на самом деле ситуация выглядит так. Музыканты сначала исполняют заказанную музыку, другими словами, предъявляют товар. И лишь только после исполнения предъявления товара получают деньги. Все активные участники в этом случае завязаны в определенную систему. Только в рамках такой системы, как мы увидим ниже, это модуль, справедливо несущая оттенок купеческой бравады, утверждение, кто платит деньги, тот заказывает музыку. А точнее бы, эта фраза должна звучать так. Кто устанавливает правила движения денежных потоков, а еще точнее, кто выстраивает модуль, тот заказывает музыку. Вот в рамках таких ограничений все и срабатывает. Сначала предъявляется товар, звучит музыка. Деньги за нее получают после. А за какой товар платили свои деньги МММщики и хоперщики? 65. Почему не слышно звона дивидендов? Представьте, что вы слышите на вокзале объявление. Сдайте к нам в особо надежную камеру хранения на сохранение свои чемоданы. А за это, при получении багажа, мы обязуемся вернуть вам и ваш чемодан и добавить к нему еще 5 и с содержимым. Вы поверите? Вы сдадите на таких условиях свой багаж. Скорее всего, вы подумаете, что ослышались. Или услышали кусочек какой-то юмористической передачи и продолжаете спокойно идти по перрону. Но что это такое? Вы вдруг видите группу разгоряченных людей, которые пыхтя и отдуваясь тащат кучу чемоданов и грузятся в подошедший поезд. Из обрывков разговора вы понимаете, что эти люди только что сдали в ту камеру хранения, куда и вас приглашало объявление, по паре чемоданов, а вот получили обратно, рук не хватило нести. Вы чертыхаетесь про себя, на свою недоверчивость и кидаетесь перетаскивать свои чемоданы из обычной камеры хранения в эту волшебную. В хлопотах незаметно прошло время и пришла пора отправления вашего поезда и стало быть получение багажа. Полные желания поразить обновами и богатством родных и знакомых, вы, сдерживая вполне понятное волнение, подходите получать положенное. И тут, что вы видите? Стоит огромная очередь и с криками «Верните хотя бы кровно заработанное!» напирает на окошечко, в котором выставлена надпись. А мы обанкротились, получать-то нечего. И только тут до вас доходит, что те, которые все-таки уехали с чемоданами, увезли с собой чемоданы этих несчастных крикунов. До вас доходит, что тех счастливчиков выпустили с кучей, теперь уже понятно, чужих чемоданов, для затравки, таких же, как и вы, жадненьких Буратино, которые пожелали вырастить свои золотые на поле чудес, и которые теперь вместе с вами возмущаются происходящим. Теперь вам понятно, что, вероятно, и ваш чемодан вам не отдадут. Протиснувшись к окошечку, вы в этом убеждаетесь. Да, положение. Только и остается сказать вам, да в затылке почесать. Удивил и знакомых, и родню, и жену, и детей. Но давайте, чтобы иметь ясность, все же до конца продумаем. А что происходит, когда люди платят деньги в МММ и другие подобные предприятия? Продумаем от начала и до конца, и посмотрим на все следствия, которые из этого наступают. 67. Следствие по делу МММ. Когда люди платят деньги в магазине за хлеб, одежду и так далее, здесь все понятно. Люди просто покупают нужную вещь. Когда люди платят музыкантам, здесь тоже все понятно. Люди приобрели услугу. Тоже своеобразную вещь. Послушали любимую музыку, да еще в тон настроению и ситуации. Когда человек покупает нужную услугу, вещь, допустим, сапоги, то здесь все понятно. Человек отдает деньги, символ своего труда, и в обмен на свой труд приобретает результат труда других людей. При любом нормальном акте купли-продажи происходит обмен одного количества труда на другое, примерно такое же, но содержащееся в товаре другого вида, с другими свойствами, которых нет в товаре вашего производства. Допустим, вы добывали уголь, и когда отдавали деньги за сапоги, то свой угольный труд поменяли на сапожный. Образно говоря, вы получили сапоги, а сапожник получил ваш уголь. Оба довольны, каждый от такого общения приобрел то, чего у него не было. А что получается в случае с МММ? Что на что меняется? Давайте с этим и разберемся. Отдаются, слово-то какое подобрано, вкладываются, деньги. Если говорить нормальным языком, то это значит, что-то покупается, и на эти деньги должен поменяться какой-то другой товар с другими свойствами. Но этого-то в случае с МММ и не происходит. Вкладчики думают, в кавычках, вложить деньги и получить деньги. То есть деньги поменять на деньги. Но в чем смысл такого обмена? В чем может быть смысл, когда одно меняется на другое точно такое же? Правильно. Другого, точно такого же, в скобочках заметим чужого, вкладчики думали получить много больше. В этом весь смысл и состоит. На свои меньшие по количеству деньги вкладчики надеялись купить денег много больше, но чужих, и тем присвоить содержащийся в них труд. А это значит, что вкладчики заранее согласились с правилом ограбления, возведенным в ранг закона, по которому один человек может на 1 рубль, заметим опять же, что это может быть и не свой рубль, деньги могут быть, например, заняты, украдены, присвоить себе несколько рублей чужого труда. Ну а раз эти деньги могут быть и вообще не заработаны, то можно сказать, что все вкладчики признали законность присвоения чужого труда, вообще без всякого лично своего труда. Поэтому руководители МММ, по сути дела, всего лишь духовные лидеры вкладчиков, и присваивая деньги вкладчиков, поступают по отношению к ним в полном соответствии с теми принципами, которые сами вкладчики одобряют всей душой. Поэтому в отношении вкладчиков вполне применима поговорка: «Поехали за шерстью, да сами стрижены вернулись». Конечно, если бы на этом ситуация с МММ и заканчивалась, то можно было бы в этом месте выдать несколько подходящих нравоучений, пошутить напоследок по поводу вкладчиков «Вор у вора дубинку украл», да и забыть об этом. Но, к большому сожалению, ситуация с МММ и ей подобными на этом не кончается, а только начинается.